«Уравновешенный человек», — произнес кардинал. «Богатый человек, многого достиг, рос в сиротском приюте, а теперь возглавляет избирательный штаб премьера». Я голосовал против Мэнтиса. «К счастью, большинство избирателей поступило разумнее», — заметил Кендалл. По пути обратно в центр кардинал позвонил отцу. «Подожди минутку, я как раз вынимаю из духовки шоколадное печенье». После того, как умерла его жена, а было это 10 лет назад, Стэн увлекся кулинарией. Его сын не переставал изумляться, видя крепкого, мускулистого Стэна-кардинала с мощными руками и широкой грудью, одетым в фартук и отряхивающим с ладони муку. Разного рода печенье он особенно любил готовить. «Ты был у кардиолога?» «Кэтрин меня сегодня утром к нему отвезла. Доктор Кейтс меня тогда просто привела в бешенство, но она свое дело знает, в этом ей не откажешь». «Что сказал кардиолог?» «Назначил мне пройти в больнице целую кучу обследований. Он считает, что у меня гиперемическая сердечная недостаточность». «Что? Папа, ну почему ты еще полгода назад это не выяснил?» «Ничего страшного, Джон, подумаешь, надо просто обследоваться. А еще он мне прописал целую тонну всяких лекарств. Думаю, они уже начали действовать». «Сердечная недостаточность — это не шутки. Лучше бы ты не жил у черта на куличках». «Чушь! Я потому сюда и перебрался, чтобы тебе не надо было все время за меня волноваться. Я не зря выбрал одноэтажное бунгало. Никаких чертовых лестниц, негде сломать шею. В этом месте проще всего поддерживать чистоту и передвигаться. У меня тут тишина, покой, свежий воздух, стерео, видео, да еще и лучшая микроволновка из всех, что продают в магазинах. Да я здесь как король в замке. А если туман станет еще гуще? Может, на какое-то время переберешься к нам? Подумай». «Да брось ты, Джон!» Кардинал вернулся на Макферсон-стрит, обогнув неряшливую стройку. «В новостях сказали, ты нашел в лесу труп, который кто-то изрубил на куски», — сообщил Стэн. «Это вроде занятнее, чем та обычная ерунда, которая на тебя сваливается». «Отлично», — подумал кардинал, — «начинается. Все эти отбросы общества, которые вечно друг в друга палят, торговцы наркотиками, грабители, толстозадые пьянчуги, никогда не понимал, почему ты не мог выбрать себе профессию поинтереснее. В конце концов, ты же получил приличное образование. Мы с твоей мамой все сделали, чтобы вы с братом пошли в колледж. Ты мог бы заняться, чем пожелаешь». «Так я и поступил, папа. Я выбрал то, что хотел, работу, которая по-настоящему меняет жизнь людей. А многие мои коллеги вообще никогда не были в университете. Но это не значит, что они дураки. Вспомни тех, с кем ты сам работал». «Болваны! Шайка болванов! Кроме разве что Марка Маккейба. Марк был самый смышленый малый из всех, кого я знал. Прочел больше книг, чем профессора в колледже. Голова у него варила отлично. Но главное, он был профсоюзный деятель до мозга костей. И это такие, как ты, твои шибко умные коллеги, решили, что будет правильно раскроить ему череп всего лишь за то, что бедняга имел храбрость объявить забастовку, протестуя против жирных свиней, которые правят страной. Ему проломили голову полицейской дубинкой, я сам это слышал. Звук такой, словно доску роняют на цементный пол. Ему вломили дубинкой по башке, и он 3 года только и делал, что тупо ронял слюну, а потом умер. Очень хороший был человек». На том конце провода воцарилась тишина. Кардинал услышал, как отец шмыгает носом, и понял, что тот плачет. Отец, который почти всю свою долгую жизнь не выказывал почти никаких эмоций, кроме раздражения, теперь лил слезы всякий раз, когда говорил о прошлом. Это была не жалость к себе, а что-то более глубокое, некая потаенная скорбь, которую он долго не давал выйти наружу. Минуту поплачет, потом перестанет. «Все в порядке, папа». Слышно было, как Стэн шумно втянул воздух носом. «Туман превращается в дождь», — сказал он наконец. «Надо бы мне весной посадить цинии».